Противостояние между культурой Рима и Эллады, носящее прямо-таки прагенетическое прошлое, налицо и отмечается большинством культурологов и историков. Очень часто лучшие культурные достижения Рима представляли собой не более чем копирование и заимствование таковых из эллинской культуры, подобно тому, как Луна светит лишь отраженным солнечным светом. Эллинизм при этом для Рима оказывался скорее внешним, не ставшим родным приобретением. Прибегнув к телесным аналогиям, Элладу можно уподобить сердцу и боговдохновенной мудрости древних, тогда как Рим – холодному и прагматичному рассудку. В истории восточной и западной церквей, восточной и западной цивилизации, это, так сказать, эмоционально-чувственное противоположение двух культур сказалось во всей трагической силе. Известные споры дореволюционных российских славянофилов и западников являются отголоском абсолютизации крайности этого противоположения Востока и Запада. Таким образом, отвержение эллинской мудрости Римской Церкви находит, кроме всего прочего, объяснение в естественном культурообразующем противоположении, тогда как для Восточной Церкви эллинизм представлял саму сущность и природу принадлежащих к ней народов. И полный отказ от эллинизма был здесь просто невозможен. Согласившись на отречение от эллинизма по форме, Восточная Церковь сохранила его по существу. Даже если отдельные восточные апологеты теоретически и восторгались ветхозаветной робинзонадой, то на практике православие оказалось прямым наследником греческих духовных достижений. Именно эту «непоследовательность» в кавычках, то есть отход от иудаистского начала в сторону эллинизма, западные теологи, прежде всего протестанты, ставили в вину православию. Гарнак, например, о Восточной Церкви писал: «В чем характер этой церкви?» Ответ на это не так прост, потому что эта церковь, каковой она представляется исследователю, является чрезвычайно сложным целым. В ее построение вошли чувствования, суеверия, познание и культовая мудрость целых веков и даже тысячелетий. Но если кто-либо извне, в скобках, то есть не по существу, а внешним образом, АВ, рассмотрит эту церковь с ее культом, ее торжественным ритуалом, ее мощами, иконами, священниками, монахами и мистической мудростью, и сравнит ее, с одной стороны, с церковью первого века, а с другой – с греческими культами времен неоплатонизма, тот рассудит, что она ближе не к той, а к последним, в скобках, то есть к неоплатонизму, АВ. Она представляется не христианской основой с греческим утком, но наоборот греческой основой с христианским утком. Христиане первого века с нею, в скобках, с восточно-православной идеологией АВ, боролись бы точно так же, как они боролись с культом Великой Матери и Зевса-Спасителя. Бесчисленные элементы этой церкви, почитаемые такими же святыми, как и само Евангелие, не имеют и зародыша в древнем христианстве. Не иначе обстоит дело с исполнением главного богослужения и даже со многими догматами. Стоит только зачеркнуть некоторые слова, как, например, «Христос» и другие, и ничего там не напомнит об их христианском происхождении. Эта церковь в своем общем внешнем проявлении составляет лишь продолжение истории греческой религии под чуждым ей влиянием христианства. Или можно выразиться так. Эта церковь по своей внешности представляет естественный продукт соединения эллинизма, уже разбитого Востоком, с христианской проповедью. Из нее вышло то, что история делает из всякой религии «естественным» в кавычках путем, то есть что она должна была сделать из нее между третьим и седьмым веками. В этом смысле она естественная религия. Восточная церковь представляет естественную религию. Ни единый пророк, ни реформатор, ни гений с третьего века не нарушал естественного хода слияния религии с общей историей. Это слияние окончилось в VI веке и не пошатнулось от сильных нападений VIII и IX веков. С тех пор в ней воцарился покой, и приобретенное тогда положение не изменилось ни в существенном, и даже в мелочах. Очевидно, принадлежащие к ней народы с тех пор не переживали ничего такого, что могло бы им показаться невыносимым и требующим реформ. Примечание. Невозможно согласиться с Гарнаком. Его заключение сделано до русской революции, гражданской и Великой Отечественной войны, однако и прежняя история России полна драматизма. Волна реформ, которая подразумевается Горнаком, так называемая реформация, затронувшая в XVI веке Западную Европу и приведшая в конечном итоге к появлению протестантства, лютеранства и так далее, свидетельствует скорее об ущербности католичества, а не о слабости православной веры. Кроме того, аналогично «реформации», в кавычках, Россия в XVII веке пережила реформы Никона и получила раскол, появление старообрядцев. Раскольники России, подобно протестантам в Западной Европе, стали антифеодальной силой и основой зарождающегося капитализма. Перед революцией, например, до 60% русского банковского капитала находилось в руках старообрядцев. До начала революции в Русской Православной Церкви назревали весьма значительные реформы, однако из-за нерешительности церковных иерархов, а также царя, они не успели осуществиться. Конец примечания. Поэтому они все остаются при той «естественной» в кавычках религии VI века. Примечание: Горнак, сущность христианства.